Глава 7. «Дядь Жень, на, почитай, что про тебя пишут!» Радик достал из пакета газету, протянул мне и принялся выкладывать купленные в магазине продукты. «Тайна смерти Карпычева раскрыта!» — звонко кричала первая полоса. Я погрузился в чтение. Какой-то бойкий журналист по имени Альберт Попов, не дожидаясь выводов прокуратуры, оперативно провел собственное расследование и самоуверенно выставил его итоги в качестве истины последней инстанции. Чем больше я вникал в содержание этого опуса, тем яростнее сжимались мои челюсти. «Бред!» — раз за разом возмущенно восклицал я, кипя от негодования. «Это же полный бред! Ты только послушай!» Я зачитывал своему спутнику некоторые абзацы, совершенно забыв, что он со статьей был уже знаком. Мальчик молча кивал головой, видимо, понимая, что мне нужно выпустить пар, и невозмутимо нарезал бутерброды с колбасой. Читателям сообщалось, что моя причастность к убийству известного актера не вызывает никаких сомнений, что при осмотре моих вещей, тех, которые остались в доме, обнаружено орудие преступления — большой кухонный нож со следами крови жертв и отпечатками моих пальцев. Это, мол, выявила экспертиза. «Какой еще нож?» — недоумевал я. «У меня такого ножа сроду не было. У меня был всего-навсего маленький перочинный ножик, которым и собаку не зарезать». Что побудило охранника Чернышова совершить столь ужасные деяния? — вопрошал корреспондент. — Причина, увы, банальна — деньги. Ведь он был не богат, а как человек ограничен, и скудность данных ему природой способностей не позволяла надеяться, что больно терзавшее его самолюбие безденежье может когда-нибудь закончиться. Разбогатеть честным трудом он не мог, а жить в достатке хотелось. И Чернышов решает ступить на тернистый путь преступления. Задавшись целью прибрать к рукам состояние известного артиста, он приударяет за его женой и, по свидетельству других охранников, имеет в этом успех. Проведенный нами опрос жителей микрорайона показал, что Чернышова и Екатерину Карпычеву неоднократно видели вместе в различных общественных местах — на улице, в магазинах, на рынке. И то, как мило они друг с другом общались, недвусмысленно указывает на наличие между ними весьма близких отношений. Посчитав, что сердце дамы надежно завоевано, Чернышов переходит к главному пункту своего плана. Он убивает ее супруга, рассчитывая стать новым избранником богатой вдовы и получить доступ к доставшемуся ей по наследству капиталу. «Нет, ты слышал?» — тряс газетой я, обращаясь к Радику. «У меня с твоей мачехой, оказывается, были близкие отношения. Я знаю, откуда подул этот ветер. Панченко с Ширяевым наговорили. Сволочи, недоумки! Нет, ты послушай, что этот Попов пишет дальше. Но замысел коварного Альфонса не сработал. Первый заподозрила неладная престарелая мать Геннадия Карпычева. Опасаясь разоблачения, Чернышов убивает и ее. После этого его ждет еще один шок. Екатерина Карпычева отказывает ему в руке и сердце. Поняв, что его затея провалилась, Чернышов решает скрыться. Но от справедливого возмездия ему все равно не уйти. Как тебе это нравится? Дядь Жень, давай позавтракаем. Миролюбиво предложил мальчик, кивая на накрытый стол, в роли которого выступала разложенная на полу старая клеенка. — Сплетнями сыт не будешь. — Ай, верно, — согласился я и в сердцах отшвырнул газету в сторону. Меню было скудным. По два бутерброда с колбасой, по порции салата, плюс минеральная вода. Вот и все, на что хватило выделенных мною Радику средств. Ввиду скудности материальных ресурсов, все наши траты пришлось свести к минимуму, ведь до Сочи еще далеко, а деньги были нужны не только для питания, но и для проезда. Мы уселись на полу и начали трапезу. Я еле-еле сдерживал бушевавший во мне гнев. Какая грязь, какая ложь! Эх, попадись мне сейчас на глаза этот паршивый писака, я бы скрутил его в бараний рог. Он, небось, думает, что меня уничтожил. Сейчас! Не на того напал. Во мне вдруг вспыхнул немыслимый азарт. Меня потянуло в бой. Пусть против меня будут все и все. Пусть меня окружат, возьмут в кольцо, блокируют. Я не сдамся. Я не стану ни перед кем оправдываться. Я не буду никого ни в чем убеждать. Я докопаюсь до истины сам. Я восстановлю справедливость. Я переборю все трудности. Я преодолею все препятствия. Но я найду истинного убийцу. И тогда посмотрим, сможет ли этот подлый клеветник взглянуть мне в глаза. Умяв свою долю, я поднялся, стряхнул с брюк крошки, подобрал газету, оторвал облившую меня помоями страницу и положил ее в карман. — На память? — спросил Радик. — Вроде того, — ответил я. — Придет время, и я ткну ее автору под нос. — Дядь Жень, да не принимай ты этот пасквиль так близко к сердцу, — посоветовал мой спутник. — Трудно не принимать, — горько усмехнулся я. — Ведь этот пасквиль гуляет сейчас по всей стране. — Было бы кого слушать. Этот Альберт Попов известен на всю актерскую среду. Его никто не любит. На него все плюются. — Ты что, его знаешь? — Знаю. — Встречал. Он однажды брал у меня интервью и все время старался как-то поддеть. Противный тип. Такой картавенький, плюгавенький. Ограничен как человек и скуден данными природы и способностями. Это он скорее про себя написал, чем про тебя. Самомнение на рубль, а возможностей на копейку. Рвется в знаменитости, мечтает о славе. Но талантов ему для славы не дано. Вот он и обгаживает других, потому что ничем другим сделать себе имя не может. Он такой не один. Знаешь таких сколько? Не переживай, нам бы только до Сочи добраться. После этого он у нас попляшет, он за свою писанину ответит. Радик, Радик, — улыбнулся я и потрепал мальчика по макушке. «Милиция!» — раздался в трубке строгий женский голос. «Алло, барышня!» — старательно запинаясь, прохрипел я старческим голосом, который перед этим тщательно отрепетировал под руководством Радика. «Я это... насчет того преступника, которого разыскивают». «Какого преступника?» «Ну, того, который Карпычева убил». «Слушаем вас». «Так вот, я это... видел его?» «Где и когда?» «На дороге, сегодня утром. Я на машине ехал, а он у обочины голосовал. Спрашивал, не едем ли мы в Волгоград». «Во сколько вы его видели?» «Да уж часа два как будет». «Вы что, раньше не могли позвонить?» Сердито спросила трубка. «Не могли, доченька», продолжал прикидываться я. «Неоткуда было. Мы люди бедные, сотовых телефонов не имеем». «Назовите себя». «Кузьмой меня зовут. Кузьмой Пономаревым». «Живете где?» «В деревне я живу. Синицына называется. А в город мы торговать приехали. Капуста, морковь, свекла. Все свое, все с огорода. Мы не какие-то там перекупщики». «Улица, номер дома, телефон». «Да нет у нас телефона», — картинно вздохнул я. «Уже 10 лет обещают провести, а все нету и нету». «Улица номер дома!» Голос моей невидимой собеседницы перешел на визг. Барышня явно начала терять терпение. «Так улиц у нас тоже нету!» Едва сдерживая в себе смех, ответил я. «У нас деревня маленькая. Вы просто Кузьму Пономарева спросите, вам всякий покажет. Меня там все знают». «Ну как?» — спросил я стоявшего рядом Радика, повесив трубку телефона-автомата. «Правдоподобно», — кивнул он, — «прямо как настоящий крестьянин. Дядь Жень, ты прирожденный актер». «Жизнь заставит, и балериной станешь», — горько пошутил я. «Ну что, будем надеяться, путь станет свободнее?» Идея устроить этот розыгрыш принадлежала мне. С его помощью я надеялся направить ростовскую милицию по ложному следу, логично предполагая, что после этого звонка все силы, брошенные на мои поиски, будут сосредоточены там, где мы и не думали появляться. Конечно, я не был уверен, что служители закона поведутся на такую простую уловку, но, как говорится, а вдруг? Словно повинуясь голосующему жесту моей руки, которой я одновременно старался заслонять нижнюю часть лица, перед нами затормозил старый замызганный запорожец. «Братан, мы добираемся до Ставрополя. Не подкинешь в том направлении, насколько сможешь?» — спросил я, наклонившись к окошку. Сидевший за рулем прыщавый юнец гонорливо посмотрел на меня. Сразу видно, что права получил недавно. Новички всегда чувствуют себя королями дорог. И сквозь зубы процедил. «Я сворачиваю у Михайловки». «Идет», — кивнул я. «Довези до поворота, а там мы еще кого-нибудь поймаем». «Платишь сколько?» — нагло спросил он. «А сколько просишь?» Прыщавый назвал цену. «Ну, это немножко дороговато», — протянул я, хотя совершенно не знал местных расценок. Зато я знал, что такое бомбилы, и что они, как правило, начинают с максимума. Я стал вежливо торговаться. После непродолжительных переговоров юнец снизил цену вдвое, и мы с Радиком заняли место в машине. Вариант путешествия на перекладных в сложившихся обстоятельствах показался нам самым оптимальным. Соваться на вокзалы было неразумно, беглых преступников в первую очередь разыскивают именно там. Попутные машины с точки зрения безопасности, конечно, тоже были не идеальны, меня запросто могли сцапать на каком-нибудь посту ГИБДД. — А если на эти посты не нарываться? — возразил Радик. — Каким образом? — спросил я. — Очень просто. Высаживаться где-нибудь перед ними, обходить их стороной и далее ловить следующую попутку. — Интересный вариант, — согласился я. В теории эта тактика представлялась верной, но на практике все оказалось гораздо сложнее. Чудо советского машиностроения мчалось вперед, выжимая из себя все, на что было способно. А способно оно было, увы, не на многое. Прыщавому юнцу явно хотелось показать себя лихим гонщиком. Я сидел рядом с ним и пристально вглядывался вдаль, не замаячит ли впереди милицейская форма. Но дорога, к счастью, была пуста. Как я ни старался, держась все время голову в полоборота, чтобы скрыть черты своего лица, юнец их все же рассмотрел. В какой-то момент я заметил, что он все чаще и чаще стал бросать на меня косые взгляды. Я насторожился. «В чем дело, любезный?» Стараясь не выдать своего волнения, поинтересовался я. «Мы раньше где-то встречались?» «Скажите, а вы не имеете отношения к телевидению?» Оживился прыщавый. «Мне кажется, я видел вас вчера в новостях». «Ага, значит, конкретно он меня не запомнил», подумал я и тут же смекнул, как сбить его с толку. Ну да. У меня в эфире был вчера репортаж. Точно! Вы журналист! Радостно воскликнул юнец. А я сижу и думаю, почему мне ваше лицо так знакомо? Где я мог вас видеть? По-моему, вы работаете в криминальной хронике. Вы вчера про какого-то преступника рассказывали. Именно так, подтвердил я. Вот это да! Продолжал восторгаться прыщавый, переполняясь счастьем, что везет в своей машине такую знаменитость. Как жаль, что я не взял с собой фотоаппарат. Было бы что друзьям показать. Он еще долго пел мне «Осанну», но затем вдруг резко смолк. Это произошло после того, как по радио стали сообщать о розыске особо опасного преступника Чернышова Евгения Николаевича и подробно описывать его приметы. Юнец еще раз вгляделся в меня и буквально вжался в сиденье. Он побелел, как полотно. Видимо, до него наконец дошло, в каком качестве он видел меня вчера по телевизору. Мое сердце бешено забилось. Я лихорадочно пытался сообразить, что следует предпринять. Прыщавый, очевидно, был озабочен тем же. Иначе как объяснить, что машина вдруг потеряла равномерность хода и стала то притормаживать, то ускоряться? Я решил воздействовать агрессией и взять юного бомбилу на испуг. Он не был похож на отчаянного смельчака, поэтому тактика давления представлялась мне наиболее правильной. Выдвинув вперед нижнюю челюсть, чтобы придать своей физиономии зверское выражение, я угрожающе посмотрел на него. «У нас что-то случилось?» Мой негромкий рык подействовал на юнца, как удар тока. «Не убивайте меня!» — в панике завопил он. «Я у матери один! У меня жена беременна! Я сделаю все, что вы скажете! Только не убивайте!» «Прекрати истерику!» — рявкнул я. Прыщавый моментально выпрямился, словно дрессированный цирковой зверек, и угодливо закивал головой. «Довези нас, куда договорились, и останешься цел. И не вздумай кому-нибудь ляпнуть, что меня видел. А то я тебя из-под земли достану. Мне терять нечего. У меня и так уже вышка. 10 трупов или 11 — это уже не имеет никакого значения». Юнца затрясло, как в лихорадке. Он вцепился в руль, как ребенок, ищущий опору на лихом аттракционе. «Я все сделаю, все сделаю!» Я не сомневаюсь, что все оказалось бы именно так, и что мы спокойно доехали бы до поворота на Михайловку, но тут в дело вмешался Радик. Он просунул между сиденьями свой игрушечный пистолет, воткнул его прыщавому под ребра и, подражая крутым героям боевиков, грозно произнес: «Без глупостей!» Этого юнец уже не вынес. Раздался скрип тормозов, меня бросило вперед, автомобиль накренился вправо, и я вдруг обнаружил, что им никто не управляет. Прыщавый на ходу выпрыгнул из машины и с криком «Спасите!» задал отчаянного стрекача. К счастью, я успел вовремя схватиться за руль. Задержись я с этим на какую-то секунду, и мы точно кувыркнулись бы в кювет. Запорожец, чихая, остановился. Я облегченно перевел дыхание и вытер выступившую на лбу испарину. С негодованием повернувшись к своему спутнику, я набросился на него, словно волк на козленка. — Ты что, с ума сошел? — Дядь Жень, откуда я знал, что он ненормальный? — стал оправдываться мальчик. — Я просто хотел его немного припугнуть. — Припугнуть, припугнуть! — передразнил его я. — Он и так уже был припугнутый, дальше некуда. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? — Что? — В уголовном кодексе это называется грабеж. Слыхал про такое понятие? Мой спутник обескураженно сжал губы. — Зато платить ничего не надо, — нашелся он. — Хоть немного, но сэкономили. — Ладно, — сказал я. Проедем еще немного на этой развалюхе и будем искать другую попутку. Авось этот придурок не успеет ничего про нас сообщить. Я перебрался на водительское место и завел мотор. Но уехать далеко нам не удалось. Первая же встречная машина характерно помигала фарами. Я понял, что придется остановиться. «Впереди гаишники», — объяснил я незнакомому со знаками водительской солидарности Радику. «Дальше пойдем пешком». Я аккуратно протер влажной тряпкой руль, затем проделал то же самое со всеми остальными поверхностями салона, чтобы уничтожить следы нашего в нем пребывания, захлопнул дверцы, закрыл их на ключ, после чего бросил тот внутрь сквозь чуть приоткрытое окно. Надеюсь, хозяин оценит наше благородство. Мы отошли от обочины и скрылись за придорожными деревьями. Мы продвигались по произраставшему вдоль трассы пролеску все дальше и дальше, но обещанного поста все не было и не было. — А этот козел не мог просто пошутить? — раздраженно спросил Радик, имея в виду водителя, отсигналивший нам иномарки. — Вообще-то на дороге такие шутки не приняты, — ответил я и недоуменно пожал плечами. — Хотя черт его знает. Может, он имел в виду что-то другое? — Я устал, — пожаловался мальчик. — Ну, давай немного отдохнем, — предложил я. Мы присели на землю. Острый взгляд моего спутника тут же сосредоточился на росших невдалеке кустах. — А что там за ягоды? Я вгляделся. — Ежевика. Настоящая лесная ежевика. Можно немного восполнить нехватку витаминов. Мы подошли к кустам. Но не успели мы сорвать даже по одной ягодке, как за деревьями заскрипели тормоза. Бряцнула дверь. Послышались чьи-то быстрые шаги. Мы присели и затаили дыхание. Ветви раздвинулись, и нашему взору предстал высокий, коротко стриженный, грузный мужчина. Его ищущий взгляд и суетливые манипуляции пальцев в области ширинки недвусмысленно свидетельствовали о его намерениях. Вглядевшись сквозь листву, я увидел стоявшую у обочины черную Тойоту. Ее номер с тремя буквами «А» давал понять, что владелец этой машины имеет категорию VIP. Двигатель работал, внутри никого не было. И тут в мою голову стукнула отчаянная мысль. Рисковать так рисковать. Я дернул Радика за рукав, и мы стали украдкой перемещаться к трассе. «Бегом в нее!» — шепнул я своему спутнику. Мы подскочили к автомобилю, распахнули дверцы и прыгнули внутрь. Я снял ручник и ударил по педали газа. Тойота, взвизгнув, рванула вперед. «Немного проедем, а затем бросим ее так же, как и ту», — пояснил я мальчику. Впереди замаячил знак поворота. Выполнив вираж, я увидел долгожданный в кавычках пост. «Черт возьми!» — выругался Радик. Моя душа ушла в пятки. «Что делать, если мне прикажут остановиться?» Но реакция инспекторов ГИБДД оказалась совершенно иной. Разглядев номер машины, они встрепенулись, вытянулись в струнку и отдали нам честь. У меня, как говорится, отлегло. Я едва удержался, чтобы на радостях не отсалютовать им в ответ. «Классная тачка!» — восхищенно воскликнул Радик. «Дядь Жень, а давай поедем на ней до самых Сочей!» Только я хотел возразить, что до Сочи нам на ней доехать не дадут, как за нашими спинами послышался чей-то дюжий храп. Мы вздрогнули и обернулись. На заднем сиденье виднелись чьи-то ноги в блестящих лакированных ботинках. Откинувшись назад, я смог рассмотреть их обладателя. Это был мощный мэн в дорогом темно-синем костюме. Упитанность его лица не оставляла сомнений, что он фигура весьма серьезная. От неожиданности я непроизвольно нажал на тормоз. Автомобиль дернулся. «Ну чё ты, ё-ё?» — — нечленораздельно прохрипел пассажир. Очевидно, он был в доску пьян. «Вовлип», — подумал я. «Эдак мне могут приписать еще и терроризм. Похищение важного государственного чина — это не шутка». Мой спутник достал зачем-то из рюкзака свой игрушечный пистолет и крепко сжал его в руках. Я еще немного проехал вперед, затем плавно сбавил скорость, остановил машину, заглушил мотор, после чего мы вылезли наружу и скрылись в придорожной чащобе. «Облом», — с сожалением вздохнул я. «Зато опять проехали бесплатно», — ободряюще заметил Радик.